Глава 10. Мне и в самом деле было грустно расставаться с Дэрилом. Как-то незаметно я успела привязаться к принцу демонов. Чувствовался в нем какой-то надлом. Он определенно был настоящим бунтарем, но в то же время казался ответственным и мудрым. И мне бы хотелось, чтобы в избраннице ему досталась достойная девушка. Жаль, что нельзя себя клонировать. Тогда другая моя копия могла бы составить пару Дэрилу. Но это уже было бы что-то из области научной фантастики, а у нас тут романтическое фэнтези. Настоящее романтическое фэнтези, невыдуманное. Реальный мир, существующий в каком-то параллельном измерении. И я, поменявшаяся местами и телами с его обитательницей. Мне все еще непросто было осознать этот факт и свыкнуться с ним. Я решила, что нужно будет поговорить с Лианой. Расспросить ее о ритуале, да и вообще об этом мире. Я ведь пока еще совсем мало про него знаю, поскольку нахожусь тут недавно. А демонице можно задавать вопросы без опаски. Ведь только ей известно, кто я такая на самом деле. Возвращаясь в замок из внутреннего двора, я наткнулась на того, с кем мне меньше всего хотелось встречаться, а именно на Табриза. Заговорщик подкараулил меня в коридоре и, схватив за локоть, втянул в какую-то темную нишу. Еще и рот мне зажал, да с такой скоростью и так мастерски, что я даже пикнуть не успела. «Да что вы себе позволяете?» — возмущенно выпалила я, когда этот мерзавец убрал свою неприятно влажную ладонь от моего рта. «Нехорошо ты себя ведешь», — погрозил мне пальцем демон. «Почему это нехорошо?» — откликнулась я. «Его Величество планирует отъезд из замка». «Знаю», — буркнула я, едва не добавив, «поскорее бы вы все отсюда свалили». «И что дальше? Ведь вы тоже, я надеюсь, уедете вместе с ним и прочей свитой». То, что его причислили к свите, Табризу явно не понравилось. Демон поджал и без того тонкие губы и окинул меня взглядом. Очень, надо сказать, неприязненным. «Ты уже забыла, что клялась нам в верности? Обещала всяческое содействие? Так ничего до сих пор и не сделала. Нехорошо. Мы ожидали от тебя больше вовлеченности в наше общее дело». «Разве я ничего не сделала?» — хмыкнула я. «А как же освобождение Лианы Акрис, моей матери? Граф Гринвилл будет сурово наказан, а все благодаря мне». «Твоя мать запятнала себя связью с человеком. Еще и ребенка от него родила», — выплюнул демон. «Еще и с такой брезгливостью, что мои руки сжались в кулаки». «Да как вы смеете так говорить? А если бы ваша жена, сестра или дочь оказалась в плену? А если бы их тоже лишили магии и много лет продержали в плену?» «Моя жена, сестра и дочь, по счастью, не участвовали в войне. В нашей семье этим занимаются мужчины. И вообще мы говорим не о моей семье. Граф до конца жизни будет заперт в темнице, но на мирный договор это никак не повлияло. Его Величество все еще намерен сотрудничать с людьми. Он не передумал». Сделав глубокий вдох, я попыталась успокоиться и напомнила себе про наш с Дэрилом договор. Он не хотел, чтобы я вмешивалась в дела, связанные с заговорщиками, и я ему пообещала, что отныне и впредь буду держаться от них подальше. «Но как быть, если они не хотят держаться подальше от меня?» «Простите, но ничем не могу помочь», — выдохнула я. «Какая от меня может быть польза? Я всего лишь полукровка и едва научилась вызывать в себе магию. Его Величество, полагаю, уже потерял ко мне интерес. Да и стать его фавориткой я не могу, потому что люблю своего мужа». «Да уж, кто бы мог подумать, что в любви к Кейрану я впервые признаюсь не ему самому, а Табризу». Соперник округлил глаза. Затем он издал какой-то сдавленный звук, похожий на лягушачье кваканье, после чего некрасиво оскалился, показав острые клыки. «Так значит, любишь своего мужа?» «Люблю», — повторила я. «А он тебя?» — наклонился ко мне демон. Глаза его разгорелись жадным любопытством. Казалось, он услышал какую-то важную новость. «Об этом вам лучше спросить у него». «А ведь вы и правда сблизились за последнее время. То ты за ним ухаживала, то он за тобой. Интересный поворот. Возможно, он тоже уже влюбился в тебя. хотя поначалу уделял больше внимания твоей единокровной сестре-человечке». «Это вас совершенно не касается», — пробормотала я. «Пожалуйста, оставьте меня в покое. Найдите других союзников. Клянусь, я никому и ничего про вас не расскажу. Да у меня и доказательств-то никаких нет». «Значит, все-таки были мысли рассказать», — уцепился за мою оговорку Табрис. В это время в коридоре послышались шаги, и он, отойдя от меня, прищурился. «Ты поступаешь опрометчиво и еще пожалеешь, что отказалась нам помогать», — угрожающе произнес демон перед тем, как уйти. Произнес тихо, чтобы услышала только я. «Очень пожалеешь». Когда он скрылся, я прижала ладонь к груди, чувствуя, как громко и учащенно бьется сердце. Не от волнения, скорее от страха. Табрис пугал меня. Принц пообещал, что я буду в безопасности. Но уверен ли он в этом? Сам-то ведь уезжает и не сможет меня защитить в случае чего. Ох, Амайя, что же ты натворила? Если уж задумала провести ритуал, могла бы не давать клятв верности заговорщикам. Подставила меня по полной программе.